Интерлюдия 5. Исполнитель с личным номером 2648 стоял по стойке смирно и еле заметно трясся. По его вискам струился пот. Перед ним, меряя шагами огромную богато обставленную комнату с панорамным окном, бывшую когда-то помещением начальства швейной фабрики, ходил из угла в угол высокий брюнет с массивными бакенбардами. Он был закутан в дорогой красный халат, и все видимые участки тела его были покрыты татуировками, изображавшими паутину. Судя по лицу, человек был очень зол. «За что я вам плачу?» – спросил он, наконец остановившись перед исполнителем. Тот перестал даже дышать. «За что я вам плачу, я вас спрашиваю? Крутить, кипятить, да ты что, хочешь всю свою оставшуюся жизнь прожить на исполнительский паёк, а? Хочешь до старости повышения ждать? Так это легко устроить. У меня много знакомых из твоего начальства. Хочешь, нет? Отвечай!» «Никак нет, господин Гданский». «Я ведь тебе это мигом устрою. И тебе, и твоим тупым дружкам. Грязь жрать будете!» Человек в халате шагнул к исполнителю, замер, а затем выдохнул и отошел, направившись к старому серванту. «Давай по порядку. За что я вам плачу, сукины дети?» С этими словами он вытащил из серванта бутылку. Исполнитель сглотнул и отчеканил. «За то, что мы приглядываем за вашими шлюхами, господин...» «За девочками! Это твоя мать была шлюхой! А у меня работают девочки! Кривой ты поршень! И из-за вас, тупые вы балбесы, они умирают!» Человек вновь подошел к исполнителю, сжимая бутылку в руках. Тот побелел, стараясь не глядеть в глаза. Господин Гданский же протянул руку и, обхватив исполнителя за голову, прижался своим лбом к его, обдавая молодого парня алкогольными парами. «Ты пойми, дружок, они же маленькие, у меня все убогие. Им помощь нужна, опора. А из-за вас они дохнут там, как крысы!» И закричав, Гданский оттолкнул исполнителя к стене. «Я плачу вам огромные деньги. Я не требую, чтобы вы ловили маньяка. Я требую это всего, чтобы вы защищали моих маленьких девочек. А этот ублюдок убивает и убивает, и вы ничего не можете сделать. Роксана, какая это уже по счету жертва? 20-я? 22-я. Раздался голос из угла. И в свет комнаты из темноты выдвинулась полуобнаженная блондинка лет 35. Весьма небольшой халат ее с трудом скрывал пышные формы. 22-я, паук. 22 трупа. Вы там что, долбанулись совсем? И из них 9 мои девочки. Ты слышишь? Исполнитель молчал и трясся. Гданский еще немного пожег его взглядом, а затем, словно устав кричать, сел у окна с безразличным лицом и закурил длинную сигару. «Ладно, тащи сюда ее тело. Не хочу, чтобы ваши потрошители ее лапали. И на этой неделе вы денег не получите. Так и передай своему начальству». Исполнитель вновь сглотнул. «У нас нет ее тела, господин Гданский. Ее забрал следователь. Какой-то из Гафихта». Блондинка ехидно усмехнулась и снова юркнула во тьму. Гданский же, не меняясь в лице, пьяным движением вытащил из халата армейский револьвер и направил в сторону исполнителя. «Нет! Нет, господин Гданский! Гданский нажал на курок. «Ну сажу мне на рожу. Патроны кончились». Исполнитель с глазами на выкате стоял и не двигался. «Беги отсюда, идиот! И найдите мне этого резака! Я хочу лично задушить этого сукиного сына!» Крикнул Гданский вслед уже убегавшему по лестнице исполнителю. «Все идиоты. Одна ты у меня умная», — жаловался он, сидя у окна и поглаживая Роксану по пышным волосам. «Что ни год, то новый маньяк. Не понимаю. Неужели так сложно найти одного тупого сукиного сына, который просто режет слабых девчонок?» «Но ведь Девлин его уже ищет». «Девлин?» Гданский побагровел. «Этот напыщенный ублюдок только и может что тратить мои деньги, а никаких результатов. От него проку не больше, чем от этих идиотов». Гданский вздохнул и вновь глотнул из бутылки. «Все против меня. Лорд-секретарь до своей вечеринки под конец года требует девочку, Лично для себя. И не просто девочку, а именно степнячку. А этот больной психопат вчера убил последнюю, красивую. Будто специально. Что мне делать? Я думаю, мы найдем замену. У нас есть великолепные столичницы. Ты что, тоже не понимаешь? Он вскочил и подошел к окну. Если мы хотим перевести паутину в первое кольцо, то лорд-секретарь последний человек, которого мне стоит злить. Если он хочет степнячку, я должен дать ему степнячку, дура! Роксана тоже встала, запахивая халат. Я пойду в ванную, паук. Когда успокоишься, приходи ко мне. И хватит пить. Гданьский в полутьме сидел в кресле у окна и курил, не глядя на улицу. Время от времени, погруженный в свои тяжелые мысли, он прикладывался к бутылке, а затем внезапно нервно сжал ее так, что она треснула. На пол полилась дорогая настойка вперемешку с кровью из неглубокого пореза на ладони. И в этот момент позади раздались тихие шаги. «Ты уже из ванной? А я только хотел к тебе присоединиться». Начал было Гданьский, оборачиваясь. «Не совсем», — раздался голос из темноты. «Какого?» Гданьский вскочил, выхватывая револьвер и направляя его в темноту. «А ну выйди на свет, а то я в тебе сейчас столько дырок понаделаю, сколько у всех моих девочек нет». В свет окна вышел невысокий худощавый человек в желтом пальто странного покроя и круглых красных очках. «У вас, господин паук, патронов нет. И, подобно большинству бандитов, я уверен, вы даже не умеете перезаряжать оружие. Но не бойтесь, я к вам по делу». «У меня в этом здании 50 человек охраны. Как ты сюда, мать твою, попал? Кто тебя пустил? Ты знаешь вообще, куда пришел, идиот?» «Да, знаю. Я пришел к пауку. Самому крупному сутенеру в третьем кольце. И я знаю о вашей проблеме. Вам нужна особенная степнячка для лорда-секретаря. И как можно скорее. Я знаю, где вам ее достать. А еще я могу помочь вам раз и навсегда избавиться от того, кто вам так сильно мешает». Гданьский медленно опустил револьвер и внимательно посмотрел на незнакомца. То ли потому, что он был пьян, то ли потому, что слова незваного гостя его очень заинтересовали, он постепенно изменился в лице и сел обратно. «Ты либо очень смелый, либо очень тупой. Сыщик или наемник? Ни то, ни другое. Я человек, который может быть полезен вам. А вы в ответ можете быть полезны мне». «И как же я могу быть тебе полезен?» «Мои услуги будут стоить одной вашей». И незнакомец протянул Гданьскому листок бумаги с несколькими строчками текста. «Ты что, серьезно?» Паук приподнял бровь с искренним удивлением. «Ты знаешь, сколько это стоит?» «Неужели дороже жизни 9 ваших девушек?» Гданьский глубоко затянулся. «Ну ладно, садись. Давай-ка выпьем». Они о чем-то говорили в полутемной комнате. Говорили долго. А когда незнакомец в красных очках ушел, тяжелое и хмурое выражение лица господина Гданьского наконец-то сменилось на довольную улыбку.